популярны. Суровость и жестокость воспитания, палочная дисциплина, психотехника и самоконтроль, стремление приучить человека настойчиво добиваться цели и быть готовым ради нее на все, это в дзенской системе воспитания импонировало сословию самураев с его культом меча и готовности умереть за господина. Естественно поэтому, что дзен-буддизму охотно покровительствовали сёгуны. Дзен-буддизм с его принципами и нормами во многом определил кодекс самурайской чести, путь воина, бусидо. Мужество и верность, обостренное чувство достоинства и чести, не лицо образованного китайского конфуцианца, но именно честь воина-рыцаря, оскорбление которой смывается лишь кровью. Культ самоубийства во имя чести и долга не только мальчики в школах, но и девочки из самурайских семей специально обучались этому искусству. Мальчики делать харакири, девочки закалываться кинжалом. Страница 362. Философия фатализма в сочетании с фанатичной преданностью патрону, а также уверенность в том, что славное имя доблестно павшего будет светиться и почитаться поколениями в веках. Все это вместе взятое, вошедшее в понятие буси-до и оказавшее огромное влияние на японский национальный характер, во многом было воспитано японским дзен-буддизмом. Фанатизм и готовность к самопожертвованию, воспитывавшиеся в самураях дзен-буддизмом, отличались от фанатизма воинов ислама, которые шли на смерть во имя веры, ожидая вознаграждения за это на том свете. Ни в синтоизме, ни в буддизме концепции вечного блаженства на том свете не существовало. И вообще, духовная ориентация японской культуры, как и китайской, оказавшей на нее в этом смысле немалое влияние, была посю сторонней. Не о загробном блаженстве и посмертной жизни, а о достойной смерти и высоком месте в памяти живых, мечтали шедшие на смерть самураи. Это отношение к смерти как к естественному концу, как к закономерной судьбе каждого, к нормальной смене одного состояния другим, с перспективой возвращения в старое состояние жизни, но уже в новом перерождении, в немалой степени было стимулировано буддизмом, в том числе дзен-буддизмом. Эстетика дзен. Буддизм и особенно дзен оказали огромное влияние на развитие различных сторон японской национальной культуры и прежде всего на воспитание чувства прекрасного. Специалисты не раз отмечали, что японский буддизм и буддисты склонны к гедонизму, к получению удовольствий, к вкушению радости жизни в гораздо большей степени, нежели то вообще свойственно этому учению и его последователям. Видимо, посюсторонняя ориентация японской культуры, заметная с глубокой древности и санкционированная нормами синтоизма, оказала в этом смысле влияние и на буддизм. Конечно, это влияние не следует преувеличивать. Тенденция к гедонизму сурово пресекались воспитанием, в первую очередь в дзенских школах. Однако своеобразный синтез внутреннего веками воспитанного умения восхищаться и наслаждаться радостями жизни и красотой бытия и внешнего, стимулированного официальными нормами буддизма стремления к строгости и самоограничению, создал крайне своеобразную эстетику. Страница 363. Суровая строгость и церемонность порождали умение найти скрытую красоту во всем, везде и всегда. Искусство интерьера, умение подчеркнуть линию в одежде, наконец, изысканное, годами воспитываемое, умение расположить один единственный цветок так, что от этого украсится и осветится все помещение, экибана, Все это результат многовекового развития буддийской эстетики, главным образом эстетики дзен. Японская живопись и литература несут на себе отчетливое влияние принципов все той же эстетики дзен. На свитках изображены бескрайние просторы, полные символики образы, дивная красота линий и очертаний. Стихи с их недосказанностью и многозначительными намеками отражают все те же принципы, нормы и парадоксы дзен-буддизма. Еще более зримо влияние эстетики дзен на архитектуру Японии, на строгую красоту ее храмов и домов, на редкое умение даже искусство возведения ландшафтных садов и небольших парков, домашних двориков. Искусство разбивки таких дзен-садов и дзен-парков достигло в Японии виртуозности. Миниатюрные площадки умением мастера-садовника превращаются в наполненные глубокой символикой комплексы, свидетельствующие о величии и простоте природы. Буквально на нескольких десятках квадратных метров мастер устроит и каменный грот, и нагромождение скал, и ручеек с мостом через него, и многое другое. Карликовые сосны, пучки мха, разбросанные каменные глыбы, песок и ракушки дополнят пейзаж, который с трех сторон всегда будет закрыт от внешнего мира высокими глухими стенами. Четвертая стена – это дом, окна двери которого широко и свободно раздвигаются, так что по желанию легко можно превратить сад как бы в часть комнаты и тем самым, в буквальном смысле слова, слиться с природой в центре большого современного города. Это искусство, и оно стоит немалого. Эстетика дзен в Японии заметна во всем. Она и в принципах самурайских состязаний по фехтованию, и в технике дзюдо, и в изысканной чайной церемонии тяною. Эта церемония представляет собой как бы высший символ эстетического воспитания. Особенно